Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Истину возлюбила и си безвестная и тайная при мудрости твоей я и умею. пропиши мне и словом и очишися, умыши мне и паче снежу вбелюся. Слуху моему доси радости, веселье, возрадуйся, гости смиренные. Отврати лице твое грех мой, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого, не отыми от меня. Воздаст мне радость спасения твоего и духа владычьего твердения. Научи беззаконные путем твоим и нечестивые к тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Бога спасения моего, возрадуется язык мой правде твоей. Господи, устне моя отверзишь, и уста моя возвестят хвалу твою. Я плаще бы восхотелось и жертвы дал бы Богом, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бога не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды в возношении и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Thank you. Владычице, и многое чудеса Тобою явленное, и присно являемое через святые иконы Твоя, ими же, яко звездами богосветными, весь мир христианский украсил еси. Величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим благоволением, и с любовью припадаем чудотворному образу Твоему, поющий Сыну Твоему Христу Богу. Аллилуйя! Зело удивившися и с благоговением взирающая на цельбоносную икону, почашися честнейшей херувими славнейшей без сравнения Серафим, сице возопити. Радуйся, образ почистый, предивный, без содействия человеческих достигнений, вот отобразившая. Радуйся, святая, как первыми, всем телом отрадовавшая его пред Твоим новоявленным чудным образом моление о всех людях приносите и воспевать идти. Разумите, радуйся, видящих Твою честную икону Твою призрено смирение, в годину новых испытаний и строений злых разделений, врагами веры и Отечества нашего воздвизаемых, да утвердится благочестие и укрепится вера православная в людях. Мы же всем явлении уразумевши знамение и верие попечение Божие, а вместе сем, с трепетом и благоговением глаголем, Ты защит непобедимая стена необоримая, восхваляющих Тебя и воспевающих Богу песнь. Аллилуйя! Со благоговением и радостью поклоняхуся пред чудотворным образом Твоим, хвалебне зовущий Ти. Слушает прошение всех с верою призывающих имя Твое святое, Сыну же Твоему зовущих, аллилуйя.

клеветы, насаждения, укорения иных многовидных бед и напасти, немощь Твое тело изнемогает и дух наш, к Тебе оба прибегаем благодатное, при чистому образу Твоему припадающее, исполни радости и веселье скорбные сердца наши, да вопием Богу, аллилуйя. Внезапно узре святый образ Твой, владычица на стене явленный, и аби на том же месте саму почившую небесную радостью осиянную. Видение же всем разумеет Твое, Мать и света ходатайство за живых и мертвых Сыну Твоему, выну приносимое, исполнися духовной радости и веселье, скорбное сердце Его, Его забито ковая. Печали утоляешь, сродникам нашим почившим загробную участь облегчаешь, и молишься о всех нас, верою зовущих Сыну Твоему, аллилуйя. Thank you. Помрачаешь его нас по врачебных греховным бою и приводишь к немощному смерти. Твоим невечерним сиянием озари темные души наши, приводящие к свету три солнечного божества. Православие укрепи нас, всеблагая, исподоби до конечного воздыхания петь и немолчную песнь Вседержителю. Аллилуйя! милости Господа нашего Иисуса Христа, неисчерпаемое море божественных даров, ты неси, Всесвятая Деву, яко светоподательную лампаду елей милости, исполненную созерцаем тебя очами веры, и кротким сиянием Твоим озаряеми, и любовью Твоею Христу согреваеми. Тебе, по благой заступнице нашей, с умилением благолем, прими благоутробно молебное пение наше, причудною иконою Твоею с верою Тебе возносимое, и умоли, Владыку, да избавит нас грешных от временных бед и вечные муки, да спасение Тобою прославим и в будущей жизни Всесвятое имя Сына Твоего и Бога нашего, верно зовущий Ему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасаемый град Псков, а ныне град Киев, благодатно озарила еси, и струи чудес от нея источила еси, тем же соусердием и любовью прибавляющим к пречистому Твоему образу, умиленное моление высылаем и со страхом завет. Thank you. Щедрая